Мика, прыгая на одной ноге и натягивая на вторую башмак, едва не улизнул через заднюю дверь. «Стой!» Туран ухватил его за соломенные вихры на темени. «Никуда ты не пойдешь!» «Чего это?» – заголосил младший брат. «Пусти, мне надо!» Отец сказал. «Едем к Железной горе». «Не хочу к горе!» Мика попытался вырваться. «Там старики эти!» Мальчишка не любил знахарку и ее брата, которого все называли стариком. Они вечно пичкали его полезной, но невкусной кашей из карликовой кукурузы, а старуха еще заставляла открывать рот и высовывать язык, который долго рассматривала. Потом она щупала ему бока и мяла живот сухими сильными пальцами. «Правильно, к старикам и едем», — кивнул Туран. «Зачем? Не поеду». Мика смешной, конопатый, лопоухий. Когда сердится, щеки у него краснеют, а между бровей пролегают две морщинки, одна короткая, другая длиннее. Он дернулся, но Туран крепко держал его за волосы. У Мики аж слезы выступили от возмущения. Батя сказал, знахарка микстуру новую сделала, которая матери может помочь. Надо знахарке отвезти продуктов и забрать лекарства. Прямо сейчас выезжаем. Ты что, не хочешь, чтобы мать выздоровела? Ты сдурел? Конечно, хочу, оскорбился Мика. Я только ехать не хочу. Вчера силки на панче, перебил Туран. Я... Ого! Мика замолчал, от удивления открыв рот. Потом мотнул вихрастой головой и добавил огорченно. «Не, все равно не могу, дела у меня. Да отпусти ты!» Но Туран не отпустил, зато отвесил Мике подзатыльник, чтобы не вырывался. Наклонив голову брата влево, вправо, потом вперед и назад, внимательно осмотрел кожу. И правда, сыпь между ключицами и немножко за ухом. Но из-за такой ерунды ехать к знахарке... Батя сказал, обязательно едем вдвоем. И к матери перед дорогой велел зайти. Мика что-то еще возмущенно бубнил, но Турану было не до этого. Прикрыв заднюю дверь, он потащил брата по темным коридорам. Оба они не любили ходить в дальнее крыло дома, в комнату, устланную толстыми коврами, приглушающими звуки шагов. На полу здесь стояла большая старинная ваза, треснувшая, с облетевшей позолотой. Над кроватью висели древние картины в резных рамах, а на самой кровати под лоскутным одеялом лежала мать. В комнате всегда было закрыто окно, и всегда горела свеча в блюдце на табурете. Мама казалась старухой, хотя была намного младше отца. Она почти выжила из ума, лихорадка изуродовала ее лицо и иссушила мозг. Верткий Мика, который обычно и минуты не мог усидеть на месте, сжался к Турану. Братья встали у изножья кровати, непроизвольно стараясь держаться подальше от матери. Та громко дышала, темные волосы разметались по подушке, лицо покрывали глубокие морщины, будто трещины в земле. Лихорадка так и называлась земляной. Из-за болезни кожа пересыхала и лопалась, больной постоянно не хватало влаги, она много пила, но нарушенный обмен веществ, мудреное выражение, услышанное Тураном от паломника-лекаря из Киевского храма, неотвратимо сводил ее в могилу. Глядя на сыновей лихорадочно блестящими глазами, мать приподнялась на локти и выпростала из-под одеяла тощую руку. «Дети мои!» – произнесла она с надрывом, и Мика вздрогнул. В последнее время в голосе матери появилось что-то пугающее, незнакомое, будто вместо нее говорил чужой человек. «Уезжайте!» – сказала эта незнакомая старая женщина. «Уезжайте быстрее! Ну же! Ну!» Она вдруг заплакала, зашмыгала острым длинным носом. А ведь раньше он не казался Турану таким уж длинным. И замахала на сыновей руками, будто на цыплят, которых хотела отогнать под навес, потому что в небе показался ястреб. Это было совсем неприятно. Мика вцепился в локоть Турану, тот ухватил брата за плечо и, пятясь, потащил его из комнаты. Вслед им неслись всхлипывания и неразборчивое причитание. Выбравшись из дома, братья перевели дух. Стало светлее, Солнце поднялось над затянутым дымкой горизонтом. Вскоре начнется такая жара, что почти вся живность, обитающая на просторах южной пустоши, попрячется по норам и старым подвалам. От ворот доносился голос отца. Борис распределял между батраками работу на день, хотя те обычно и сами знали, что делать. На ферме явно что-то происходило, но Туран никак не мог понять, что именно. Братья вошли в гараж и молча полезли в кабину Панча. После встречи с матерью говорить не хотелось. Туран завел мотор, тот запыхтел, зарокотал и выплюнул через трубу облако копоти. Мика потянулся к свисающему с потолка тонкому тросу с деревянной грушей на конце, собираясь огласить ферму ревом гудка, но Туран перехватил его руку. «Не надо», — сказал он. «Мать напугаешь». Не зря Назар брал хозяйского сына в поездки на соседние фермы. К дамбе. Огромному бетонному сооружению, одиноко стоящему посреди степи и к Железной горе, теперь Туран уверенно вывел грузовик из гаража и повернул, огибая один из больших ветряков, снабжающих ферму электричеством. Поместье окружал частокол с натянутой поверху колючей проволокой. За высокими воротами шла дорога. Если поехать по ней влево, то к полудню попадешь к разрушенному мосту, за которым стоит дворец. А если от развилки взять вправо, то в конце концов пересечешь речку Сухую. Вообще-то сухая и не река вовсе. Просто в мокрый сезон, когда подолгу льют дожди, там собирается вода, превращая русло в бурный ручей. Столпившиеся у ворот батраки оглянулись. Мика заерзал на сиденье и пробормотал: «Ого, сколько их!» Борис что-то втолковывал Назару, а тот поглаживал приклад тяжелого четырехствольного ружья, которое обычно висело в мастерской на стене. Когда Панч, извергая клубы дыма, подъехал ближе, отец шагнул к нему, и Туран приоткрыл дверцу. «Заходили к матери?» – спросил Борис. Сын рассеянно кивнул, думая о предстоящей поездке. Он впервые, в одиночку, Мика не в счет, отлучался из дома так далеко, да еще и на Панче. Фермер помедлил, будто собираясь с мыслями, и сказал: «Не гони, езжай осторожно, слышишь?» «Слышу», — ответил Туран, — «не буду гнать». «Не суетись, если наткнетесь на матку ползуна, ползуны шума двигателя боятся. Задержишься, переночуйте у знахарки, я разрешаю. На платформы не засматривайся, если появится, а то въедешь во что-нибудь. Все, тусклого вам солнца». «Тусклого солнца», — откликнулся Туран, а Мика нетерпеливо махнул отцу рукой. Борис отвернулся, пошел вдоль ограды. Батраки открыли ворота, Туран вдавил педаль, и машина поехала. На этот раз он не успел помешать младшему брату. Тот схватился за грушу на конце тросика и дернул, что было сил. Протяжно взвыла сирена, в конюшне заржали лошади, утробно хрюкнула свинья в сарае. Если кто еще спал на ферме, то теперь уж точно проснулся. Частокол остался позади. В зеркале Туран увидел, как затворились ворота. И тут же притихший было Мика распахнул дверцу, полез из кабины. «Не поеду я с тобой!» — крикнул он, встав на подножку. — «Хоть и на Панче, не могу. У меня важное дело». — «Стой!» — не отпуская руля, Туран схватил брата за плечо. — «Куда лезешь на ходу? Под колеса захотел». Он втянул Мику обратно, захлопнул дверцу и отвесил ему подзатыльник. — «Ну так останови, чтоб не на ходу», — заныл Мика, потирая ушибленное место. Грузовик ехал по дороге из укатанного щебня, справа тянулась ограда фермы. Слева – каменистая равнина, окутанная дымкой. Среди камней торчали обломки бетонных плит и кирпичей кладки, заросшие колючим кустарником. Возле толстой ржавой трубы, врытая в склон холма, виднелась разноцветная куча гнилья. Туда вывозили мусор. Мика все не успокаивался. «Останови! Не могу я сейчас уехать!» «Да почему?» В Туране боролись противоречивые чувства. С одной стороны, надо показать брата знахарке, раз отец так хочет. С другой, сыпь-то и правда ерундовая. Мику всякий раз такая покрывает, если он на санцепёке долго побудет. Туран предпочел бы сам прокатиться по пустоши. Слишком уж брат беспокойный, вечно крутится, болтает без умолку. Как с ним целый день в кабине просидеть? Это ж немыслимое дело. «Я силки на ползунов поставил», — объявил Мика, шмыгая носом. «Врешь», — удивился старший брат. «Когда успел?» «Ничего не вру. Вчера успел. Вечером батя с Назаром в гараже копались, а я с ужина пораньше убег. Ты что, забыл?» «Забыл», — признался Туран. «Теперь вспомнил». «Точно. Тебя не было, когда компот давали». Брута еще ворчала. «Так ты говоришь?» «Говорю. Силки!» Видно было, как Мике хочется без всяких объяснений выскочить из кабины. Но он не решался, опасаясь еще одного подзатыльника. Да и прыгать на ходу из здоровенного панча действительно опасно. «Я 9 силков поставил за мельницей, у старой скважины на краю поля, в кустах, где скелет хамелеона лежит. Ну и еще... Отпусти, как мне ехать?» «Да...» — растерянно протянул Туран. «Выходит, что никак». Мика ловко обращался с силками. То ли места правильные выбирал, то ли еще что, но без добычи никогда не оставался. Ночью ползуны далеко отползали от холмовейников в поисках пищи, а днем прятались, так как на солнце, особенно в сухой сезон, быстро гибли. Потому и нельзя оставлять ползуна в силке на целый день. Тварь сдохнет и протухнет. Тут Мика прав, но с другой стороны... «Да о чем я думаю?» Туран хлопнул ладонью по рулю. «Как я тебя отпущу? Ну, соберешь ты ползунов, а дальше что? Большое солнце начнется, куда денешься? Придешь на ферму, скажешь бате, меня Туран из машины вытолкал». «Нет уж, не приду», — возразил Мика. По шальным блестящим глазам было видно, что он уже все продумал. «На ферме никто не узнает, что я с тобой не поехал. Я до обеда ползунов соберу, а когда большое солнце начнется, вернусь и в дальнем сарае спрячусь, в том, что над обрывом. Туда никто не ходит, ты знаешь, пустой он, чего туда ходить?» «Над обрывом? Я там весь день просижу, ползунов освежую, шкурки развешу, мясо завялю. У меня там кадушка заготовлена в сарае, и вода с солью, и ножик, и скребок. Честно, я даже еду в тряпки завернул, в сени спрятал». Мика с надеждой глядел на брата. Ограда осталась позади, панч ехал вдоль кукурузного поля. Впереди, где дорога поворачивала, виднелся тот самый сарай над обрывом. «Нет», — наконец решил Туран, — «не могу тебя отпустить. Если батя узнает...» «Да не узнает же! Слушай!» Мика схватил брата за локоть и горячо зашептал, перегнувшись через рычаг переключения передач. «Я тебе половину шкурок отдам! Нет, все, кроме одной. А мясо мне. Я на духовую трубку его обменяю у шипа и на дротики. Мы с шипом уже договорились, а шкурки тебе. Я приманку для силков почти декаду собирал. Столько личинок натаскал. Во все силки ползуны попались, точно говорю. Они красных личинок знаешь как любят. 9 силков, тебе 8 шкурок. Я их сам оскоблю и высушу. На 8 шкурок ты себе... Ты себе пистолет старый на базаре сменяешь и патроны к нему, целую коробку». Это решило дело. Панч подъехал к развилке. Дольше медлить было нельзя. За пограничным холмом начиналась территория, где мальчишке лучше не бегать без присмотра взрослых. Там обитали шакалы и панцирные волки. К тому же по округе шастали люди атамана Макоты. В общем, пора было принимать решение. «Ладно», — сказал Туран, притормозив, и брат тут же распахнул дверцу. «Стой!» «Ну чего еще?» – заныл Мика. «Давай быстро, солнце встает!» Оно и правду вставало. Почти целиком поднялось над холмами. Скоро начнется жара. Если не поторопиться, попавшие в силки ползуны быстро стухнуть. «Поклянись, что соберешь ползунов так, что никто не заметит, и сразу в сарай». «Чем поклясться?» «Поклянись!» «Поклянись здоровьем матери!» «Ладно», — сказал Мика, вывернувшись из-под руки брата, — «клянусь! И дождись меня вечером! Увидишь панч на дороге, сразу беги к нему и садись, вроде как все время со мной ездил!» «Клянусь, клянусь!» Мика соскочил с подножки и помчался к заброшенному строению над обрывом. Туран крикнул вслед. «Учти, обманешь меня, мы с тобой враги, понял? И мать умрет, если ты клятву нарушишь». «Не умрет, не умрет!» — прокричал Мика в ответ, не оборачиваясь. Туран утопил педаль газа и навалился на руль, объезжая пограничный холм.